Глава 15. Система Гатлинга. Княжеский полигон располагался в 20 километрах от столицы, и добраться до него было не так и просто, как казалось сначала. Множество постов проверки, на втором со мной пустили только одного охранника, оставив всех за периметром. На самом последнем пропускном пункте нас даже заставили пересесть в другой автомобиль, оставив наш на специальной стоянке. Мне сейчас даже сложно представить, какие проверки прошел мой груз, чтобы добраться до полигона. А ведь с грузом был еще обслуживающий персонал, который и должен провести демонстрацию. На одном из участков, куда меня пригласили, уже собралась небольшая комиссия в составе 10 человек, все в высоких званиях. А неподалеку стояли работники моего завода, одетые в теплые полушубки. Легкий морозец заставлял кутаться, а прошедший с утра снег лежал белым ковром. На полигоне все уже было готово. Стояли мишени, коих было очень много. И по оговоренному плану вначале будут продемонстрированы образцы моих ружей, сразу после показательного выступления княжеского гвардейского отряда. «Добрый день. Что, не подходите? Не здороваетесь?» — спросил подошедший ко мне мужчина, и, приглядевшись, я узнал в нем отца Сергея, главу оружейного приказа Данкова. «Дмитрий Сергеевич, я вас не узнал. Какими судьбами?» — спросил я. «Заявка исходила от меня, поэтому нет ничего удивительного, что меня позвали на окончательную демонстрацию вашего оружия. Да и посмотреть на ваше секретное оружие захотелось. Умеете вы заинтриговать, особенно когда я прочитал описание процесса демонстрации», — ответил он. «Надеюсь, смогу вас удивить», — ответил я. «Ну, тогда пойдем. Я коротко познакомлю со всеми присутствующими. Хотя ты, скорее всего, с ними никогда больше не пересечешься, но проявить уважение нужно». Дальше меня представили высокой комиссии, а мне представили их. Но завязать разговор мы не успели. На полигон заехало 3 машины, из которых вышли очень сильные маги и князь, которого я успел запомнить на награждение. «Ну, где наше молодое дарование?» — произнес князь, подходя к нам в сопровождении внушительной охраны. В магическом зрении я видел, что он весь обвешан магическими артефактами, а его охранники держат наготове магические конструкты разных форм и наполнений. «Ваше Величество, вот он, прячется за всеми», — сказал Рязанов, указывая на меня. «Ну что, готовы нас удивить?» — спросил князь, подходя ко мне. «Очень на это надеюсь», — ответил я, напрягшись. От князя исходила странная аура, которая подавляла, но слабо и практически незаметно, поэтому я покрыл тело слабым полем из живы, задав ему защитную функцию, и воздействие на меня тут же исчезло. Дальше нас проводили на небольшую трибуну, где князь уселся на специально подготовленное кресло, но все остальные — на обычные стулья. Меня отсадили чуть в стороне ото всех, вероятно, чтобы не мог повлиять на решение комиссии. Трибуна имела навес, а внутри были установлены жаровни, от которых было довольно тепло. Затем дали команду к представлению, и началось шоу. К первому ряду мишеней вышел гвардейский отряд и, начав сближение, открыл огонь из арбалетов. Арбалеты были многозарядные и стреляли довольно быстро, только вот перезарядиться они не успевали, поэтому имитировали рукопашную атаку. А затем продемонстрировали стрельбу из 2 стационарных арбалетов, которые привезли в кузове грузовых автомобилей. Арбалетные болты были окрашены в красный цвет для возможности различить их после демонстрации от болтов гвардейского отряда. Строго по времени стрельбы окончили. Следом за ними вышел отряд моих работников, которых поднатаскали на стрельбе из пневматического оружия. Они выполнили ту же программу, только их мишени стояли отдельно, и можно будет сравнить эффективность стрельбы, сравнивая показатели. Скорострельность моих винтовок была в 4 раза больше. До рукопашной схватки они успели выпустить полный боезапас в 28 выстрелов, а потом быстрым движением примкнули небольшой штык, провели серию ударов, когда сблизились с манекенами. Не сказать, чтобы было прям очень впечатляюще, но преимущество было видно. Да и отряд был ровно в 2 раза меньше, что сразу ставило меня в более выгодное положение. Ну а следом раздался шум сразу нескольких двигателей. На полигон выехали 2 автомобиля, у которых в кузове стояли по 1 треноге и большие ящики, из которых раздавался шум работающих двигателей. Остановившись напротив мишеней, стоящий в кузове человек сдернул чехол, и мы увидели многоствольный пулемет, похожий на пулемет Гатлинга. По команде они начали стрельбу. Стволы завращались, выплевывая в сторону мишени непрерывный поток свинцовых пуль. Мишени начало разносить в буквальном смысле этого слова. Части доспехов отрывало от попадания пуль и откидывало в сторону. Две мишени рухнули с перерубленными стволами, а остальные превратились в решето. Отстреляв положенное время, автомобили переехали к следующему стенду. Понятно, что обычные гвардейцы не причинят вреда сильному магу, поэтому демонстрировать стрельбу по магическим щитам не стали. А вот свои пулеметы я решил испытать, хотя в успехе уверен не был. За металлическими щитами стояли два мага, которые активировали свои щиты. Один — каменный, а второй — огненный из лавы. Пока автомобили переезжали к следующему рубежу, пулеметы спокойно перезарядили и проверили их готовность. По команде они открыли стрельбу с расстояния в 40 метров, оптимальное для мага, ну и достаточное для пулеметов. Щиты продержались недолго. С разницей в пару секунд они лопнули, и раздался звук попадания свинцовых пуль по металлу. Только в этот момент заметил, что стою, затаив дыхание, и с шумом выдохнул. Демонстрация прошла успешно. Теперь осталось дело за малым. Хотя чему удивляться? Длина стволов у пулемета была увеличена, как и калибр, доведенный до 12 мм. В кузове грузовика стоял дизельный компрессор, который и обеспечивал работу механизма вращения. Придумывать что-то новое я не стал, найдя готовое решение в том мире. Что-то подошло из автомобильной техники, что-то пришлось переделать из промышленного оборудования, да и конструкция подачи пуль намного проще, чем порохового патрона, тем более что извлечение гильзы не требуется. Пулеметы используют не патрон со сжиженным газом, а только пули, которые подаются через специальное приспособление. Сами пули выполнены с демпферной юбкой, которая при выстреле расширяется, обеспечивая дополнительную герметичность и необходимую стабилизацию в полете. Опытные пулеметы вышли достаточно громоздкими, но и огневая мощь у них потрясающая. Я даже подумал об использовании отрядов на автомашинах, которые смогут выехать на поле сражения и нанести сокрушительный удар противнику. Посмотрев на приемную комиссию, я увидел, что смог достичь желаемого результата. Князь сидел задумчивый и в чем-то даже недовольный, а вот высокая комиссия вовсю обсуждала проведенную демонстрацию. Через 20 минут князь позвал меня к себе. «А вы смогли нас удивить. Ваши винтовки действительно стоят того, чтобы перевооружить ими армию. Мы рассмотрели ваше предложение, что перевооружать следует не полностью, а до 60%, оставив в составе подразделений небольшую часть вооруженных арбалетами. Мы еще продолжим испытывать предоставленные вами образцы, но уже могу гарантировать закупку 100 тысяч ружей и сотни стационарных пулеметов. После прохождения второго этапа испытаний и устранения возникших замечаний, общий заказ будет увеличен еще в 3 раза. Что касается так называемых пулеметов, нужно сохранить эти разработки в строжайшем секрете, для чего настоятельно рекомендую производство данного оружия разместить на моем оружейном заводе. При этом разрешаю сохранить всю прибыль, не передавая нам лицензии на изготовление. Это не актуально, так как явно оружие требует доработки. Но и в целом я доволен проведенными стрельбами. В качестве подтверждения ваших заслуг вам выделят земли в личное пользование в окрестности столицы. Пока в аренду. А если проявите себя еще, то, возможно, она перейдет в ваше постоянное пользование. Если у вас еще будут военные новинки, мы будем рады их изучить. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, то готов их выслушать», — сказал князь, внимательно наблюдая за мной. «Ваше Величество, я благодарен за такую лестную оценку моего вклада в обороноспособность княжества и обязательно извещу, как только будут готовы следующие образцы оружия. У меня будет просьба. Выдать разрешение на аренду земель в пограничном районе, недалеко от Казани, с правом вести там разработку и добычу полезных ископаемых», — попросил я. Князь на минуту задумался, взвешивая все плюсы и минусы такого решения, после чего задал вопрос. Вы так уверены в том, что сможете организовать добычу того, что окупит все расходы, связанные с рисками аренды земель в пограничной зоне? Скажем так, что я готов рискнуть и проверить некую информацию. Уверенности, конечно, нет, но кто не рискует, тот не пьет шампанское, — ответил я. Хороший лозунг. Обычно я такие просьбы не поощряю. Но в преддверии возможной войны лишний форпост там не помешает. А с учетом ваших заслуг я передам в ваше пользование открытый запрос на аренду любого количества незанятых земель, где вы сможете разместить гарнизоны минимум в сотню солдат. Только не затягивайте с этим вопросом. И, конечно, все, что вы там добудете, должно продаваться в казну по нашим расценкам. Вас устроят такие условия? — спросил князь. Это поистине княжеский подарок. И, конечно, я согласен. Все, что будет добыто и реализовано, будет продаваться только через торговый приказ, — ответил я. Ну вот и хорошо. Цены ваши мы уже согласовали. Дорого, конечно, но я рассчитываю, что часть из полученных средств вы вложите в производство и разработку новых видов оружия, которые смогут усилить мое княжество. И вот еще какой момент. Я, конечно, понимаю, что вы достаточно молоды, но все же вести настолько разгульный образ жизни не подобает аристократу, тем более тому, кто стал им не так давно. Ограничьте свои гулянки, а еще лучше полностью откажитесь от них. Вы производите впечатление умного и порядочного человека, а своими выходками в столице ставите себя наравне с мажорами, просаживающими деньги родителей. И это не простые слова, а настоятельная просьба, — сказал князь, наблюдая за моей реакцией. Каких сил мне стоило не улыбнуться? Ведь на подобное я и рассчитывать не мог. А теперь будет повод всем говорить, что такова воля князя. Тяжело вздохнув, я кивнул и сказал. «Согласен, больше подобного не повторится». «Вот и хорошо. Но раз все вопросы уладили, я поехал. А вы уж тут сами подписывайте договора и согласовывайте сроки поставки», — сказал князь и, встав, собрался выйти с трибуны, но остановился и, повернувшись ко мне, добавил. «Жду вас вечером к себе на ужин. Мне есть что с вами обсудить». «Да и моя супруга заинтересовалась молодым человеком, что ухаживает за нашей дочерью». Не дожидаясь ответа, князь повернулся и вышел с трибуны. Когда кортеж князя уехал, то ко мне подошел Рязанов и сказал. «Вам невероятно везет. Князь даже не торговался, что на него совсем не похоже. Поэтому вам нужно согласовать сроки поставки, и можно подписывать договор». На согласование всех моментов и подписание нескольких договоров ушло еще 2 часа. При этом оба образца пулемета, которые были продемонстрированы на полигоне, должны в кратчайшие сроки быть доработаны и отправлены в княжеский гараж с соблюдением всех мер секретности. Деньги за них мне обещали перевести уже сегодня, а это без малого 180 тысяч рублей. Прямая прибыль с них составляет более 300 тысяч рублей. Что меня очень порадовало. Хотя я рассчитывал их оставить для себя, но это означает, что придется изготовить для себя отдельную партию. Расставшись с представителями оборонного приказа, я выехал с секретного полигона и первым делом набрал Шольца. Нужно срочно согласовать окончательные объемы поставки оружия и график производства. «Алло!» — сказал директор. «Это Глеб Краевский. Договора с княжеством подписаны. Нужно запускать производство на полную мощность. Мне нужны специалисты, которые смогут наладить все на заводах боярыни Бестужевой. Последний проект свернуть и под охраной переправить на княжеский завод с соблюдением максимального уровня секретности», — сказал я и положил трубку. Своим приглашением князь меня серьезно озадачил. Да и его покладистость серьезно настораживала. Что-то тут не так. Поэтому нужно быть настороже. Неужто князь решил выдать свою дочь за меня? Мне сейчас это точно не нужно. Контакты с соседними княжествами только налаживаются, а ведь так князь может получить контроль над моими заводами, и прибыль останется в княжестве. Ход, конечно, ожидаемый, но я думал, что у меня еще есть время. Все это особенно подозрительно с учетом пересмотра моего возраста. Ох, чувствую, не просто придется сегодня вечером. Да и вопрос, с кем идти и брать ли с собой Алену, остается открытым. Нужно звонить Олегу и узнавать, что все это значит и к чему готовиться. Через час я уже сидел в своем кабинете на втором этаже гостевого дома Макуди. Тут же присутствовала Серафима, Алена и Олег с Элизабет. Коротко рассказав про приглашение князя, я замолчал и ждал, что мне посоветуют мои друзья. «То, что вас пригласил князь лично, это показатель доверия вам, особенно когда это было сделано в присутствии приближенных князя. Теперь можете считать, что вас допустили в круг общения, пусть пока и временно, но это очень многого стоит», — произнесла Серафима. «Да, это честь, но вот приглашение на ужин, с этим все не так просто. Это своего рода проверка. Бывало, что приглашенные на ужин лично князем пропадали потом навсегда, и никто не знает, что с ними стало. Правда, такие случаи редки, но они имеют место быть», — добавил Олег. «Хуже, что приглашение через князя передала его супруга. Как известно, она очень ревнива, а упоминание княжны Анны может быть намеком на ваши отношения с противоположным полом. Это особо настораживает в свете предупреждения самого князя про ваш разгульный образ жизни в столице. Поэтому я бы посоветовала на первое знакомство с будущей тещей отправиться одному», — произнесла Элизабет, сделав упор на слове «теща». «А отказаться нельзя? Сказаться больным или еще чего? Что-то мне не хочется встречаться с родителями Анны», — сказал я, вспоминая про свои недавние гулянки. «А вот отказаться у вас не получится. Зная князя, он предусмотрел и этот вариант. Охрана уже доложила, что на дороге из поместья появились княжьи люди, которые взяли все под контроль, включая ближайшую лесополосу. В любом случае, сегодня вы ужинаете у князя, а вот в качестве кого будет зависеть от вас. Да и вот, можете ознакомиться», — сказала Элизабет, выкладывая на стол стопку газет. Взяв первую попавшуюся, я увидел себя на обложке в обнимку с красивой девушкой, которая обнимала меня очень откровенно. Похоже, кто-то сделал фотографию моего загула, да еще выложил самые жаркие из них. «Вы заголовок прочитайте», — посоветовала Серафима, которая явно была в курсе всего. Глянув парочку газет, прочитал заголовки. «Новая невеста Краевского. Когда ждать свадьбы?» «Боярыня Ланская нашла избранного». «Род Годуновых претендует на молодого миллионера». «Светские львицы открыли сезон охоты на новую звезду ночной Рязани». «Погуляли, называется. И что теперь делать?» — спросил я. «Для начала сходить на ужин и заверить, что с гулянками вы закончили. Иначе княгиня может и обидеться, а она очень коварная женщина. Ее даже сам князь боится и не рискует больше заводить романы на стороне. Последняя попытка была 6 лет назад, и итогом стало полное разорение древнего рода, одна из наследниц которого решила пофлиртовать с великим князем. При этом даже нет точной информации, была ли между ними связь, но вот один из древнейших родов перестал существовать. Случайные смерти, несчастные случаи, пожары, ограбления. За 2 года от такого рода не осталось ничего, даже их имя было вычеркнуто из дворянской книги. И появись наследники, они уже не смогут возродить род. Некоторые поговаривают, что княгиня владеет запрещенной магией, и ее враги долго не живут. Прямых доказательств нет, но все, кто с ней вступали в конфликт, умирали от страшных болезней. Поэтому вам нужно быть очень осторожным с этой семьей», — проговорила Серафима.